87. Вследствие жалоб народа на дороговизну хлеба, Тиберий установил цену, которую должен был платить покупатель, объявил, что хлеботорговцы будут получать от него дополнительно по 2 нумма за модий. Примечание 60. Модий – римская мера сыпучек тел около 8,5 килограммов. Конец примечания. Предложенный ему за это и предлагавшийся ранее титул «Отца Отечества» он, однако, не принял и высказал суровые порицания тем, кто называл его попечение о народе божественным, а его самого – государем. Вот почему любое высказывание в присутствии принципса, которому свобода внушала страх, а лесть – подозрение, бывало сдержанным и настороженным.